Том 41, глава 21, 36 каменных столбов. Хозяин, что нам делать, если так будет продолжаться? Гегемоны и императоры в чистилище будут настолько напуганы и бесполезны, что половина из них будет убита, прежде чем им удастся объединить свои силы. Все ученики, стоящие за возвышенным, были весьма обеспокоены. Синеволосый юноша снова успокоился. Он посмотрел на изображение в иллюзорной картине и сказал холодным голосом: «Вы недооцениваете изгнанников. Они могут быть бесполезны во всех других отношениях, кроме выживания. Этот Дай-Лорд в белом сможет уничтожить 30% гегемонов и императоров. К тому времени остальные объединятся. Я даровал два драгоценных сокровища класса апокалипсиса чистилищу. Я не удивлюсь, если Дай-Лорд там погибнет». «Хорошо», — согласились два ученика, стоящие поблизости. Сокровища класса апокалипсис были самыми могущественными сокровищами, которые скрытое измерение имело в своем распоряжении, кроме башен охранник Дао. Ранее они использовали 4 треугольных сокровища класса бедствия против Нина. Те были немного слабее, но их было и легче контролировать. Сокровища класса апокалипсис контролировать было намного сложнее. Небеса потемнели. Пламя продолжало гореть у границ чистилища. Пространство-время оставалось полностью подавленным. Нин путешествовал в пространстве времени, многократно меняя траекторию и убивая гегемонов и императоров на высокой скорости. Однако этот процесс занял время. Гегемоны и императоры, которые не были уничтожены во время первой волны нападения Нина, быстро побежали друг к другу и объединились. Некоторое время спустя, они довольно быстро убежали. Нин в белом стоял на вершине высокой горы. Он окинул землю своим взглядом. Хотя он ничего не видел, он мог положиться на ветер, чтобы определить, что оставшиеся гегемоны и императоры уже объединились в две большие группы. Они начали активировать оружие ситхов и расставили много ловушек, ожидая прибытия Нина. С этими двумя группами будет немного сложно иметь дело. Нин почувствовал, насколько опасными будут эти две группы. Он рассмеялся. «Пора идти, надо сначала забрать эти сокровища». Свист. Нин неторопливо искажал пространство, отправляясь в места, где он ранее убивал гегемонов и императоров. Затем он собрал их оставшиеся сокровища. «Что за ужасающий Дай-Лорд? Он уже вернулся?» «Еще нет. Я нашел его». У изгнанников были свои особые приемы. Некоторые из них на самом деле могли контролировать все действия Нина благодаря помощи священного царства. «Он на самом деле забрал наши сокровища?» Изгнанники потеряли дар речи, наблюдая, как Нин неторопливо прогуливается с места на место, собирая все сокровища. Он не сделал этого раньше, поскольку сражения были очень быстрыми, он не хотел терять времени. Все выжившие изгнанники были сосредоточены на том, чтобы спасти свою жизнь, им некогда было собирать сокровища. 19 сокровищ ситхов, каждая со своими чудесными свойствами. Все они довольно сильны, а некоторые по-настоящему сильны. Нин не смог удержаться от улыбки. Ситхи, естественно, подготовили много мощного оружия для борьбы с ним. Во всем чистилище осталось только два отряда, но в каждом отряде большое количество гегемонов и императоров, а также специальное оружие. Они на самом деле довольно опасны. Нин посмотрел на пустыню перед собой, в ней стоял огромный темно-красный замок, похожий на чудовище. В замке было в общей сложности 9 башен, вокруг него было разбросано 36 странных каменных колонн на площади примерно в 1,8 миллиарда километров. Над всеми этими каменными столбами парили сокровища. «Иди сюда, иди и умри». В замке было 20 с лишним гегемонов и императоров, все они жаждали убить Нина. Этот замок был огромной крепостью, предназначенной для войны. Понадобилось 36 императоров, чтобы раскрыть его полную силу. Хотя императоров не было достаточно, у многих были аватары, которые могли помочь, поэтому они все же могли в полной мере использовать силу этого замка. «Хаэм, как же мне быть с этим замком?» Нин издалека смотрел на замок, не решаясь подойти к нему слишком близко. Он чувствовал, что, если он двинется в пределах 10 миллиардов километров от замка, подвергнется ужасной атаке. Интересно, какой тип атаки может использовать этот замок? «Эти 36 каменных столбов также кажутся довольно опасными», – размышлял Нин. В настоящее время у него не было никакой информации о том, какой тип атак могут использовать замки. Если он хотел знать, он должен был проверить это сам. Однако, как только он это сделает, он может вызвать ярость. «Ахахаха, и ты, там, да, лорд в белом, разве ты не задира? «Что же ты не двигаешься?» Громкий, насмешливый, сердитый крик раздался изнутри замка, разносясь на десятки миллиардов километров и сотрясая мир за своими пределами. «Я просто думаю, я пытаюсь решить, как мне поступить с этим вашим замком», со смехом ответил Нин. Нин продолжал внимательно изучать замок, пока говорил. Он чувствовал, как невидимое поле энергии окружило замок на расстоянии до 10 миллиардов километров. Пространство-время было полностью подавлено в этом регионе, и эти 36 каменных столбов также мерцали энергией. Ты можешь смотреть на этот замок 10 или 100 циклов хаоса, но ты все равно не разглядишь тайны нашего замка, ответил сердитый голос. Просто продолжай наблюдать. Нин не потерял терпения и не был раздражен этой репликой. Что касается другого отряда гегемонов и императоров, они наблюдали издалека, не приближаясь к нему. Оба сокровища класса Апокалипсис нуждались в большом количестве гегемонов и императоров для их контроля. Они никак не могли работать вместе. Они могли атаковать Нина только по одному. Нин потратил более полугода на анализ замка и размышлений над таинственными рунами, покрывавшими каменные столбы. Он также тщательно настраивал себя на различные ауры и волны, исходящие из замка. Наконец, он смог прийти к простому предварительному заключению. Атаки в этом замке должны быть разнообразными, в то время как 36 каменных столбов сосредоточат свои атаки на мне и попытаются лишить меня возможности увернуться. Нин кивнул самому себе. Ситхи, вероятно, пришли к грубой оценке моей силы и способностей. Этот замок на самом деле может быть идеальным партнером для спарринга со мной. Нин был очень быстр, но возвышенный специально выбрал этот замок, чтобы противостоять скорости Нина. Несмотря на это, у меня действительно нет другого выбора. Я должен продвинуться и преодолеть все препятствия. Для Нина одним делом было погибнуть от распада истинной души, но умереть здесь, однако, означало, что эталон тоже не сможет сбежать. Нин не мог этого допустить. Время собраться с силами и уничтожить все на своем пути. Свист. Нин внезапно двинулся, превратившись в полосу света, которая полетела в сторону далекого замка. Вскоре он вошел в диапазон 10 миллиардов километров. Атака. Гегемон в страшном замке немедленно издал приказ об атаке, и 9 башен зажглись одновременно, выпустив 9 полупрозрачных лучей света, прорезавших пространство. 9 лучей света выстрелили в 9 каменных столбов, затем также пробили другие каменные столбы. Лучи света продолжали проходить сквозь различные столбы, быстро сформировав огромную паутину света. Когда это произошло, оружие над 36 каменными колоннами медленно начало наращивать силу. Нин молча наблюдал, приближаясь к замку. 6 миллиардов километров, 5 миллиардов километров, 4 миллиарда километров, 3 миллиарда километров. Когда Нин двигался в пределах 3 миллиардов километров от замка, казалось, что какой-то механизм активирован. Ша-ша-ша. Вершина каменного столба выпустила луч лазурного света, который превратился в огромного лазурного змея, длина которого составляла 300 тысяч метров. Змей немедленно полетел в сторону Нина. Хруст. На вершине второй каменной колонны появилось гигантское глазное яблоко со странным вертикальным зрачком. Вертикальный зрачок выпустил полосу кровавого света в сторону Нина. Всевозможные атаки наполнили воздух, включая атаки леденящего кровь холода, миазматического черного тумана, огромной агрессивной ладони и слоев сложенных пространственно-временных волн. Эти атаки обрушились на Нина со всех сторон, явно стремясь окружить и затопить Нина, не дав ему возможности бежать. Они просто пытались уничтожить его. Нин сразу понял, в какую смертельную опасность он только что попал. Мощное оружие ситхов могло атаковать с невероятной скоростью. Когда на него напала башня-защитник Дао, которая заманила в ловушку эталон-капсул, он фактически был вынужден использовать свою собственную энергию, чтобы увернуться. С точки зрения грубой скорости, эти атаки были даже быстрее, чем собственная скорость Нина. Уклонение хотя бы от одной атаки потребует энергии. Уклонение от 36 атак невероятной точности, да еще и скоординированных друг с другом, насколько сложно это будет, что касается уничтожения атак голой силой. Если он попытается сделать это, его собственная скорость пострадает, и одна атака за другой его настигнут. Нин не посмел бы использовать свое собственное тело, чтобы противостоять всем этим атакам. Ему придется полагаться на свое искусство меча, А это значит, что ему придется наносить удары десятки раз. Если уж даже внешний периметр заставил его так много раз атаковать одного этого замка, могло оказаться достаточно, чтобы истощить его до смерти. Ветер, молния. Нин поднял две руки и достал пару северных радужных мечей из ножен на спине. Теперь в каждой руке у него был северный радужный меч, и он отправил две полосы света меча одновременно, используя свой меч Дао Ветра и меч Дао Молнии. Бум, бум. Скорость Нина внезапно взлетела, когда позади него появились две световые полосы. Первая полоса света потрескивала, как молния, вторая была призрачной, как ветер. Казалось, они образовали пару крыльев, одно из которых было молнией, а второе – ветром. Нин приобрел определенную способность проникновения в суть, когда он овладел мечом Дао Ветра. Все пять элементов могли работать вместе, поскольку они были частью набора, и Дао Меча Ветра и Дао Меча Молнии также могли работать вместе. Ветер и молния работали согласованно, продвигая Нина до максимальной скорости, на которую он в настоящее время был способен. Том 41, глава 22, шторм-свист. Цзи Нин двигался вперед с ужасающей скоростью, мгновенно избежав двух атак, которые чуть было его не настигли. Это действительно было похоже на танец на острие ножа. Сам Нин никогда не был в такой невероятно опасной ситуации, и он не был уверен, что выживет. Все, что он мог сделать, это сделать все возможное. Его крылья света меча и ветра меча дали ему невероятную скорость, позволив ему многократно увернуться. Шаха, шаха, шаха. Внезапно полупрозрачные лучи света начали раскачиваться и стрелять в сторону Нина. Это заставило Нина немедленно занервничать. Помимо атак из 36 каменных столбов, он также должен был иметь дело с полупрозрачными лучами света. Уклоняться стало еще труднее, свет в этой области давно стал огромной паутиной. Под огромным давлением Нин непрерывно уклонялся с невероятной скоростью и двигался крайне непредсказуемым, причудливым образом. Он в самом деле уклоняется. Императоры и гегемоны в замке были ошеломлены. По их мнению, эти атаки были настолько нереально быстрыми, что ни один из них даже не смог бы отреагировать вовремя. Нин, однако, каким-то образом постоянно находил место для маневра и избегал яростных атак, уклоняясь от них. Ни одному из них не удалось его ударить. Смешение Дао с меча ветра с Дао молнии – совершенно замечательная вещь. Это был первый раз, когда Нин использовал два разных Дао меча одновременно. Он продолжал уклоняться. Он был быстрым и непредсказуем. Две пары крыльев работали вместе все более изумительным образом. Это позволило Нину стать быстрее и гибче. Ветер может поддержать импульс молнии, в то время как молния может усилить силу ветра. Нин внезапно превратился в две воющие полосы молнии и ветра. Два его крыла слились воедино. Теперь молния смешалась с ветром, а ветер с молнией. Это было быстро, дико, доминирующе, непостижимо, таинственно. Вжух, вжух, вжух. Размытый свет ветра и молнии промелькнул мимо полупрозрачных лучей света. Нин легко избежал атак с 36 каменных столбов, поскольку неоднократно обнаруживал просветы в атаках. Он продолжал двигаться к замку. Как это возможно? Как он может так легко уклоняться от всех наших атак? Это невозможно. Гегемоны и императоры в замке все больше нервничали. Если бы они сражались с обычными культиваторами, одного этого замка было бы более чем достаточно, чтобы остановить их противников. Но Нин был сопоставим с Атархом. Если бы ему удалось приблизиться к их замку, они бы проиграли. Так было потому, что Нин был слишком силен, чтобы использовать свое искусство меча, чтобы пробить замок, он просто спокойно в него проник. Во время войны рассвета именно это делал Атарх Балин и другие. Они проникали прямо внутрь различных военных кораблей. Внешняя защита была абсолютно бесполезна против них. Таким образом, единственным способом, которым замок мог представлять угрозу для Нина, было использование внешних атак против него. Но все ясно видели, что эти атаки были совершенно не способны остановить Нина. Выходите, выходите все, используйте каждое оружие ситхов, которое у вас есть, чтобы атаковать этого Дао-лорда, командовал ответственный гегемон. Мы должны остановить его и помешать ему приблизиться к замку. Если он приблизится, нам конец. Выходите все, все гегемоны и императоры, находящиеся в засаде, должны немедленно действовать. Если вы сможете хоть немного собьете его с толку, мы сможем атаковать его. Одна атака приведет к другой, и он может погибнуть от наших рук. Давайте сделаем это. По правде говоря, гегемоны и императоры внутри тоже начали паниковать. Увы, большинство из них должны были управлять замком. Несмотря на то, что у них были аватары, замок смог отправить всего 3 императоров. У каждого из этих императоров было 2 или 3 мощных оружия ситхов. Они стояли наверху замка, глядя на далекого грозного Нина. Стиснув зубы, они начали атаковать и пытаться сбить Нина с ритма. Свист. Цепь вылетела в сторону Нина, пытаясь обернуться вокруг него. Увы, еще до того, как она достигла Нина, ее ударил полупрозрачный луч света, и она упала на землю. Ясно, что лучи света не могли различать друга и врага. Замок использовал много различных типов атак, чтобы напасть на Нина, и эти атаки были согласованы друг с другом. Это гарантировало, что они не уничтожат друг друга. К сожалению, этим 3 императорам было трудно полностью избежать полупрозрачных атак из замка. Черт возьми, 3 императоров сходили с ума от злости. Увы, их ярость была бесполезна. Нин продолжал двигаться на высокой скорости, поскольку он все больше и больше смешивал свой меч Дао Ветра и с мечом Дао Молнии. Ни одна из атак не смогла и коснуться его. 3 императора сделали все возможное, чтобы помешать движениям Нина, но, хотя случайная атака сумела приблизиться к Нину, ни одна из них не могла по-настоящему угрожать Нину. 1 миллиард километров, 900 миллионов километров, 800 миллионов километров. Нин все ближе и ближе подходил к замку, и, как только он подошел близко, среди гегемонов и императоров, находящихся внутри, разразилась страшная паника. Все они знали, что как только Нин достигнет башни, они умрут. «Давайте бежать!» Когда Нин достиг расстояния в 200 миллионов километров от башни, императоры внутри опустили руки. Никто из них не питал дальнейших надежд на то, что сможет остановить Нина. Бум! Весь замок превратился в полосу света, которая поспешно полетела прочь. В то же время замок деактивировал свое поле подавления пространства-времени. Он начал телепортироваться. Вы действительно надеетесь сбежать? Как только замок начал двигаться, полупрозрачные лучи света полностью исчезли. Нин теперь мог мгновенно появился перед замком без всяких препятствий. Он протянул руку, коснувшись внешней стороны замка. Нин использовал крошечное количество бессмертной энергии, чтобы командовать Дао, которая окутала замок, мгновенно проникнув внутрь. Жесткая внешняя оболочка замка, казалось, превратилась в нежную водную завесу, через которую Нин легко прошел, проникнув внутрь. Гегемоны и императоры были полны отчаяния. Ша-ша-ша-ха. Полоса света меча вырвалась наружу, убив 2 императоров на месте. «Выкладывайте все сокровища и сдавайтесь. Я хочу пощадить вас», — сказал Нин. «А, пощадить наши жизни?» Гегемоны и императоры были шокированы. Нин преследовал их с такой свирепостью и убил 2 императоров, войдя в замок. Это действительно напугало их до смерти. Нин нахмурился. «Кажется, вы предпочитаете смерть жизни?» «Нет, мы хотим жить. Жить. Все мы хотим жить». Гегемоны и императоры немедленно выложили все сокровища ситхов, а затем послушно выстроились перед Нином. Нин взмахнул рукой, втянув их всех в свой мир имения. Затем он взмахнул рукой во второй раз и втянул сокровища в другое имение. «Эти так называемые потомки ситхов являются уроженцами нашего хаоса. Я надеюсь, что они не так уж верны ситхам», – размышлял Нин. Когда Нин впервые прибыл в чистилище, его целью было максимально ослабить врага. Естественно, он никак не мог проявить милосердие. Но теперь, когда он уже одержал победу и вошел в замок, Нин не собирался просто убивать этих людей без необходимости. Нин сразу же признал 2 императоров как истинных ситхов. Их игнорировали и подавляли главные сущности хаос-вселенной, что являлось доказательством их принадлежности к этой расе. Другие же, на самом деле, не были ситхами. Они были существами этого хаоса, которые родились и выросли здесь. Нин убрал весь замок, затем собрал 36 каменных столбов. Он был в отличном настроении. «Я победил этих гегемонов и императоров», ворвался в замок и сумел избежать использования чрезмерного количества силы. Нин чувствовал себя совершенно замечательно. Во время этой битвы единственное, что он сделал, это использовал свой свет меча, чтобы увернуться и уклониться. Искусство уклонения потребляли гораздо меньше энергии, чем удары в полную силу. Все полеты забрали в худшем случае энергию, поглощаемую одним ударом меча. Проникновение в замок также потребовало очень мало энергии. Он смог достичь своих целей с минимальными усилиями. Как он мог не быть сейчас счастлив? Он начал перемещаться в пространстве, достигнув другого места, где собрались другие гегемоны и императоры. Нин смотрел вперед, довольно озадаченный. Вдалеке было несколько дворцов, самый большой из которых – центральный. Он был окружен множеством небольших дворцов, и все они были связаны в огромный дворцовый комплекс. Нин смутно ощущал ауры гегемонов и императоров внутри дворцового комплекса. Их должно было быть более 20, разбросанных повсюду. У меня такое чувство, что этот дворцовый комплекс еще опаснее замка. По какой-то необъяснимой причине Нин вздрогнул. Он знал, что это было его подсознательным предупреждением об опасности. Судя по тому, как были расположены дворцы, это должна быть какая-то огромная формация. Нин не мог не почувствовать настороженности при столкновении с такой формацией. Торопиться некуда. Нин сел в позу лотоса. «Позвольте мне сначала потратить некоторое время на размышления о моих мечах Дао Ветра и Дао Молнии». Когда он летел вперед на большой скорости раньше, у него внезапно возникло ощущение, что он может дать своим мечам Дао Ветра и Дао Молнии в более глубокий уровень. Это было похоже на то, как Нин планировал идеально объединить свои меч Дао Пространства и Дао Времени в меч Пространства Времени. Теперь Нин был уверен, что он также может идеально объединить свой меч Дао Молнии с мечом Дао Ветра в меч Дао Шторм. Возможно, получу неожиданный сюрприз от этого. Нин немедленно закрыл глаза, позволив своему удивительному домену Дао Меча распространяться вокруг него. Он начал медитировать. Том 41, глава 23. Страшные потоки Цзи. Нин остался сидеть в позе лотоса. Порывы ветра неслись мимо него, иногда собираясь в могучий шторм, наполненный вспышками молнии. Шел один год за другим. Императоры и гегемоны в дворцовом комплексе начинали волноваться. Почему Дао Лорд до сих пор не атаковал? Я не могу поверить, что он на самом деле настроен здесь тренироваться. Все гегемоны и императоры были в панике. Чем спокойнее был Нин, тем больше они паниковали. Дело не в том, что их Дао сердца были слабыми, а в том, что действия Нина в битве были абсолютно ужасающими. Господа, наши формации смогут остановить этого Дао Лорда. Замок также был настоящим апокалипсисом, но Дао Лорду удалось победить его с легкостью. Хотя эти формации кажутся нам достаточно глубокими и мощными, этот Дао Лорд может легко с ними разделаться. Если это произойдет, у нас будут серьезные проблемы. Множество императоров были обеспокоены. Расслабьтесь. Сам Возвышенный даровал нам формацию. Полагаю, для этого была веская причина. Но Возвышенный даровал и замок класса Апокалипсис, верно? Довольно, хватит. Слишком поздно беспокоиться о таких вещах. Либо мы победим, либо умрем в бою. Нет других вариантов. Кроме того, как все вы знаете, замок был предназначен для встречных атак, в то время как мы полагаемся на глубокие формации. Если он не сможет разгадать формацию, он окажется в ловушке и погибнет. Кто знает, какие у него козыри в рукаве. Даже если ему удастся разгадать формации, лучшего то у вас нет. Помните, мы изгнанники. Дело может быть и чрезвычайно опасно, но это также наша единственная надежда выжить. Это было абсолютной пыткой для гегемонов и императоров, но Возвышенный в Священном Царстве чувствовал себя не намного лучше. Нин, однако, сосредоточил все свои усилия на обучении. На этот раз он медитировал очень долго. Более половины цикла хаоса прошло, прежде чем он закончил. Бум! Тревожно ожидающие гегемоны и императоры вдруг услышали громкий, грохочущий звук в районе сидящего молодого человека в белом. Молния, как ветер, пронзила небо, а сам ветер замерцал от потрескивающего электричества. Этот удивительный шторм молнии и ветра обладал невероятной силой и свирепостью. Под пристальным взглядом нервничающих гегемонов и императоров юноша в белом наконец открыл глаза. Меч Дао Шторма. Это оказалось легче, чем он ожидал. Справиться с мечом Дао Шторма оказалось даже проще, чем было просто овладеть мечами Дао Ветра и Дао Молнии. Возможно, они изначально предназначены для совместного использования, размышлял Нин. Дао Пространства и Дао Времени, естественно, должны были быть рядом. При одновременном использовании они легко и естественно сплетались, образуя Дао Пространство Времени. Так было потому, что время и пространство были неразрывно связаны, как идеально совмещающиеся спицы в колесе. Дао Молнии, Дао Металла, Дао Воды, Дао Пространство и Меч Вечного Омега Дао были абсолютно несовместимы. Не было действительно хорошего способа связать их вместе, это усложняло дело. Однако пять элементов, шторм и пространство-время были наборами, которые содержали очень совместимые дао. Время пришло. Нин поднялся на ноги и взглянул на далекий дворцовый комплекс. Дворцовый комплекс изобиловал сложными и заумными формациями, но Нин не боялся их. Звяк. Нин протянул руку, вытащив из ножен северный радужный меч. Затем он направился к далекому дворцовому комплексу. Он идет. Он направляется прямо к нам. Да, лорд в белом идет. Быстро. Все, готовьтесь. Когда он будет пойман в ловушку нашей формации, мы должны немедленно начать атаки и ничего не оставлять на потом. Если мы дадим ему достаточно времени, чтобы пробить нашу формацию, нам конец. Определенно ему потребуется некоторое время, чтобы разобраться с формацией. Нам нужно сделать все возможное, чтобы убить его. Все гегемоны и императоры уставились на Дао Лорда в белом, направляющегося к ним с мечом в руке. Они смотрели на него, будто на ужасающего монстра. Единственное, что придало им уверенности, это то, что они были защищены древней и могущественной формацией класса Апокалипсис. Нин медленно прогуливался, демонстрируя силу своего домена Дао Меча. Он использовал его для защиты области перед собой. Домен быстро распространился и охватил весь дворцовый комплекс, который превратился в единое целое. Одного домена меча Нина было бы недостаточно, чтобы поколебать его. Небольшие дворцы тихо дрейфовали на месте, не проявляя никакой силы. «Я хочу увидеть, насколько они сильны». Нин внезапно двинулся, превратившись в призрачную тень, которая пролетела к пути, который показался ему правильным. Бум! Как только Нин вошел в дворцовый комплекс, земля начала дрожать под его ногами, небо начало меняться. Потрясающая мощь комплекса была полностью раскрыта, и декорации перед ним вдруг превратились в поле размытого света. Нин был единственным человеком, летевшим в этом размытом свете. Свист. Он мгновенно ускорился, чтобы пролететь 10 миллиардов километров сквозь свет, но оказался все же в ловушке. Хм, я чувствую, будто лечу на месте и вообще не двигаюсь. Нин выпустил свой домен Дао Меча, отправив бесчисленные полосы света, но смог лишь вытянуть их на расстояние в миллион километров. За пределами этого расстояния у них не было возможности продвигаться. Какая невероятная формация. На самом деле она создала собственный пространственно-временный континуум. Нин начал размышлять над своим следующим шагом. Учитывая его мастерство в мече Дао пространства, он смог увидеть некоторые намеки на то, как здесь работает пространство-время, но даже не был близок к тому, чтобы разгадать формацию. Это место уже было пространственно-временным континуумом, и он оказался в ловушке внутри, не в силах покинуть его. «Так они планируют просто поймать меня здесь?» Нин покачал головой и усмехнулся. «Если бы ситхи действительно хотели поймать меня в ловушку, они бы заперли меня в пространственном шве. Оттуда я бы не смог сбежать». Таким образом, ситхи не просто так заманили его в ловушку. Если бы они хотели сделать это, у них было много других инструментов. А, Нин отвел взгляд в сторону. Он чувствовал, что пространство-время там немного меняется. Бум. Появилась полоса густого и темного астрального света, наполненная агрессией и злобой. Казалось, что в этой атаке сконцентрировано бесконечное количество греха, атака летела к Нину с ужасающей скоростью. Нин чувствовал, что этот темный астральный свет представляет угрозу для него. Если он действительно хотел заблокировать его, ему пришлось бы использовать свой меч. Черный астральный свет был просто слишком быстрым. Фигура Нина внезапно замерцала, позади нее гремел штормовой ветер, который почти мгновенно оттолкнул Нина в сторону от траектории темного астрального света. Астральный свет пролетел мимо Нина, погрузившись вглубь этого пространственно-временного континуума, а затем полностью исчез. Свист. Нин сразу же направился к тому месту, откуда шел черный астральный свет. В том месте он тоже ощущал изменение пространства-времени. Пространство-время было временно разделено там. Нин бросился к этой области с северным радужным мечом наготове, но на полпути он остановился, потому что пространство-время вернулось к нормальному состоянию. Никаких дальнейших колебаний не было видно. Всего лишь одно сердцебиение спустя другая пространственно-временная волна появилась где-то еще, после чего последовала еще одна атака. На этот раз атака была чрезвычайно мягко выглядящим алебастровым пальцем, который выстрелил прямо в Нина, почти мгновенно появившись прямо перед ним. Нин еще раз использовал свой меч Дао Шторма, чтобы уклониться от атаки, двигаясь призрачным образом. Черт, лицо Нина слегка побледнело. Он знал, чего хотели его противники. Он был пойман в ловушку в этом крошечном пространственно-временном континууме и не мог бежать. В это время его противники могли использовать свое мощное оружие, снова нападав на него с чрезвычайно близкого расстояния. Его единственный вариант избежать этих атак был в использовании его божественной силы для уклонения. К счастью, он только что освоил меч Даа Шторма, который специализировался на скорости и ловкости. В результате он смог увернуться, используя лишь крошечное количество энергии, но это все равно был минус. Если так будет продолжаться, запас его энергии будет непрерывно истощаться, в то время как его истинная душа начнет разрушаться все с большей скоростью. Каждый раз, когда он использовал какую-либо свою силу, трещины в его истинной душе увеличивались, а продолжительность его жизни становилась все короче. Как мне справиться с этим? Как лучше всего прорваться сквозь этот континуум? Нин начал беспокоиться. Он осмотрел область вокруг себя, но она оставалась размытой. В этом пространственно-временном континууме не было никаких изъянов или отверстий. Отверстие может появиться, когда начнется атака из внешнего мира, но это отверстие быстро затянется и будет закрыто. Каждый раз запускалась только одна атака, поэтому отверстие было чрезвычайно маленьким по размеру. Гегемоны и императоры во внешнем мире могли просто ждать подходящего момента для атаки, не давая Нину никакого шанса бежать через это отверстие. Всевозможные атаки полетели к Нину в этом пространственно-временном континууме, и каждый раз они шли издалека. Нин был вынужден неоднократно использовать свои навыки уклонения. Это было наиболее рациональное использование его энергии. Его сила продолжала истощаться. Нин не мог не занервничать, размышляя над тем, как разрушить эту формацию. Он никогда бы не подумал, что чистилища окажется достаточно, чтобы вынудить его оказаться в таком тяжелом положении. Нин был в смертельной опасности. Ахахаха. Он не знает, как иметь дело с нашей формацией. Он не сможет решить ее. Если он не может решить ее, он обречен. Изгнанники были в восторге, все их прежние опасения исчезли, как ветер. Формации класса Апокалипсис действительно были невероятными. Да, лорд в белом был совершенно не способен решить эту формацию, что означало, что убить его будет самой простотой. Том 41, глава 24, борьба 3. Неужели первый создатель вечного Омега Даа, которого родила их Хаос Вселенная, умрет сегодня от моих рук? Синеволосый возвышенный, наблюдавший за битвой из священного царства, тоже был взволнован. Оба сокровища класса Апокалипсис, которые я дал тем изгнанникам в чистилище, нацелены прямо на слабости этого Даа-лорда. В замке были атаки, от которых Даа-лорд не мог уклониться. По всем правилам, это должно было его истощить до смерти. Кто бы мог подумать, что он обладает такой невероятной скоростью. Теперь, когда мы поймали его в ловушку нашего пространства времени, я отказываюсь верить, что он сможет вырваться на свободу. В прошлую битву Цзинин действительно чуть не погиб в этом замке. К счастью, сочетание меча Даа Ветра и меча Даа Молнии дало Нину такой уровень скорости, который превзошел все ожидания возвышенного, сделав все эти атаки бесполезными. Однако на этот раз Нину не так повезет. Он был пойман в ловушку в отдельном пространственно-временном континууме, и вырваться на свободу ему было бы чрезвычайно трудно. Возвышенные в священном царстве и гегемоны в чистилище не смогли сдержать своей радости, что смерть Нина так близка. Внутри самой формации поле размытого пространства времени оставалось полностью отделенным от внешнего мира. Нин все еще был в ловушке внутри, и его домен Даа Меча боролся с континуумом, но безрезультатно. Он ничего не мог сделать. Вдали от него внезапно появилась пространственно-временная волна, сопровождаемая визгом огненно-красной птицы, летящей к Нину. Даже когда она атаковала, далекая дыра в пространстве времени быстро затянулась и исчезла. Бум! Нин использовал свой меч Даа Шторма, чтобы увернуться еще раз. «Я умру, если это продолжится». Нин не мог найти никаких недостатков формации, и поэтому все, что он мог сделать, это взмахнуть рукой и поставить перед собой сокровище, башню. Это было одно из множества сокровищ ситхов, которые приобрел Нин. Свист. Нин мгновенно вошел в башню. Я надеюсь, что это долго работает. На данный момент единственным вариантом для Нина было положиться на оборону башни, чтобы выиграть себе время. Нин взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появился аватар лазурного демона. Хозяин, аватар лазурного демона сверлил Нина глазами. Скорее возьми под контроль эту башню, затем вложи в нее свою бессмертную энергию. Сосредоточь все свои усилия на защите, мысленно рявкнул Нин. Он не должен был тратить свою собственную бессмертную энергию на активацию оружия ситхов. Понятно. Аватар лазурного демона нисколько не колебался. По мрачному выражению лица Нина он понял, в какой опасности они находятся, и сразу же влил свою бессмертную энергию в башню. Это заставило загореться множество рун и барьеров на ее поверхности. Он спрятался внутри башни. Башня не сможет эффективно увернуться. Просто уничтожьте ее. Гегемоны и императоры жаждали крови. Они не собирались давать Нину шанс отдохнуть. Ша-ша-ша-ха. Ослепительная полоса золотого света вылетела и появилась перед башней, нанеся ей сильный удар. Хотя Нин мог управлять башней и использовать ее для полета, атаки были слишком быстрыми. Сам Нин должен был полагаться на свои искусства уклонения. Не было никакого способа, чтобы этот тип сокровищ башенного типа мог сделать то же самое. Даже если бы башня могла, он все равно использовал бы свою энергию. Так ведь, весь смысл скрываться в башне был в том, чтобы сохранить как можно больше энергии. Бум! Поверхность башни вспыхнула после удара золотым светом, в результате чего появилась волна. Барьер остался несломанным, хотя выглядел немного поврежденным. В конце концов, это были атаки, которые могли угрожать даже Нину. Они были очень сильными и могли легко разрушить обычные артефакты ситхов. Скорее, привяжи это сокровище. Нин бросил аватару лазурного демона еще одно сокровище, похожее на звезду. Оно казалось чем-то похожим на черное солнце, но было немного слабее. Башня не разваливается, ударьте ее одновременно в двух разных местах. Гегемоны и императоры быстро решили совершить две одновременные атаки. Когда эти два апокалиптических нападения обрушились, барьер, покрывающий башню, уже не мог больше держаться. Руны барьера рухнули, после чего поверхность башни взорвалась в бесчисленные осколки, замерцали повсюду. Даже внутренняя часть башни начала рушиться и полетела в сторону Нина. Но перед тем, как ударить его, она была оттеснена его доменом Дао меча в сторону. Нин поднял голову, осмотрев многочисленные трещины, которые появились слева от него. «Активируй эту звезду», — приказал Нин. «Есть хозяин». Лазурный демон знал, что эта башня не сможет держаться дольше. Поэтому он немедленно взмахнул рукой, активировав нефритово-зеленую звезду, и они зашли внутрь нее. Бум! Вскоре атаки ситхов полностью разрушили башню, взорвав ее и обнаружив неповрежденную нефритово-зеленую звезду внутри нее. У него полно сокровищ. Продолжайте атаковать. Гегемоны и императоры продолжали яростно сражаться. После трех атак звезда была уничтожена, открыв королевский корабль. Корабль был еще слабее. Он был полностью разрушен после пары атак. Сердце лазурного демона обливалось кровью от жалости, что эти бесценные сокровища так быстро и бессмысленно использовались. Но Нин просто нахмурился. Просто не хватало времени. Сокровища на этом уровне просто не могли держать оборону. Никаких других вариантов. Нин заставил аватар лазурного демона взять под контроль этот замок класса Апокалипсис. Это было самое мощное сокровище ситхов, которое Нин приобрел на сегодняшний день. Оно было более могущественным, чем Черное Солнце, Тигровая Гора и даже замок, защищавший три царства. Нин планировал отдать его трем царствам, как только покинет это место, но у него не было выбора. Другие его сокровища были слишком слабыми. Они не могли выдержать больше пары атак. Это означало, что у него не будет времени анализировать недостатки этого места, и как только он погибнет, все его сокровища будут потеряны. Даже эталон капсул умрет здесь. Сейчас не до экономии. Бум. Появился странный, чудовищно выглядящий темно-красный замок. Аватары Нина и лазурного демона были надежно размещены в замке. Лазурный демон использовал свою бессмертную энергию в быстром месте, чтобы поддерживать основную оборону замка. Это замок класса Апокалипсис. Подождите, это тот самый замок. Атака, атака. Прорваться. Гегемоны и императоры продолжали яростно атаковать, обрушивая удары на замок. Однако, барьеры и руны, текущие по поверхности замка, остались полностью неповрежденными. Атака уровня Атарха могла бы пробить оборону замка, но это оружие ситхов было немного на другом уровне. В лучшем случае эти атаки были сопоставимы с атаками правителя Пламенного Солнца. Единственная причина, по которой эти атаки были опасными для Нина, — хрупкость его тела. Он был чрезвычайно могущественен, но атаки таких, как правитель Пламенного Солнца, все равно будут поглощать часть его энергии. Замки класса Апокалипсис, однако, были чрезвычайно стабильными. Они могли легко выдерживать лобовые столкновения. Вот так, Нин вздохнул с облегчением. «Хозяин, если у тебя было такое могущественное сокровище, почему ты не использовал его сразу? Мы потеряли так много ценных сокровищ, в том числе королевский корабль». Лазурный демон горевал о потерянном богатстве. «Они не имеют значения», Нин не объяснил, так как все еще находился под огромным давлением. Он знал, что сокрытие в замке класса Апокалипсис просто выиграет им немного дополнительного времени. Ситхи не могли просто так сдаться. Нин взмахнул рукой, в результате чего появились эталон капсул, уничтожитель, гегемон Тиа и гегемон Пламенный. Четверо сразу почувствовали, насколько мрачной была атмосфера. Эталон довольно озадаченно посмотрела на Нина. Нин немедленно объяснил. «Пожалуйста, по очереди атакуйте район с помощью замка». Технически в замке также было 36 каменных столбов, но у Нина не было времени медленно сложить все каменные столбы в ряд. Более того, самые мощные атаки сокровищ этого класса, Апокалипсис, были на самом деле лучами полупрозрачного света. Однако эти невероятно мощные атаки требовали такого же невероятного количества энергии. Аватара лазурного демона было достаточно для поддержания их защиты, но как насчет их атак? Нин был вынужден просить эталон и других помочь ему. Чтобы полностью активировать этот замок, требовалось в общей сложности 36 императоров, но его также можно использовать и с меньшим их числом. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваши атаки направлены в одну сторону, сказал Нин. Я пойду первым. Уничтожитель мгновенно вылил огромное количество бессмертной энергии в замок. Помимо своей естественной энергии, он также использовал еще и много бессмертных таблеток, которые у него были с собой. 9 башен страшного темно-красного замка зажглись. 9 полупрозрачных лучей света вышли наружу, прорываясь через окружающее пространство. Они, однако, не могли пробиться через местное пространство-время. Ша-ша-ша-ха. 9 башен излучали лучи света, в результате чего пространственно-временная мембрана этого измерения слегка заколебалась. Увы, мембраны оставались стабильными, целыми и невредимыми. Эти лучи света более мощные, чем атаки, которые может развить большинство оружия ситхов, размышлял Нин. Проблема в том, что сила атаки рассеивается. Нет никакого способа нарушить это временное пространство. Этот пространственно-временный континуум был чрезвычайно устойчивым. У Нина была сила Атарха, но у него было чувство, что прорваться грубой силой было никак нельзя. Если бы можно было сконцентрировать силу 9 лучей света в одном месте, их сила едва бы приблизилась к необходимой. «Продолжайте», — сказал Нин. Страшный темно-красный замок снова начал совершать повторяющиеся атаки. Что касается Нина, он внимательно следил за тем, как появляются эти далекие дыры в пространстве времени. Они появлялись при каждой атаке врага. Нин пытался разгадать тайны этого места. «Мы не можем прорваться. Замок слишком мощный. Мы ничего не можем изменить», — начали беспокоиться изгнанники. Том 41, глава 25. Сколько осталось жить? Атаки этого замка были совершенно неэффективными. Каждый раз, когда они атаковали, им приходилось временно создавать отверстие в мембране, окружающей поле пространства времени. Колебаний, порожденных этими короткими отверстиями, оказалось достаточно, чтобы Нин проанализировал состав пластов. Увы, колебания исчезали так быстро, что он даже не смог приблизиться и посмотреть лично. Единственным выходом было запомнить их секреты издалека. Черт, возвышенный ситх наблюдал за всем из священного царства, и он был так зол, что аж зубы сводило. Он никогда бы не подумал, что замок, которым он наделил первую группу, окажется такой проблемой. Он должен умереть. Возвышенный знал, что у них вряд ли будет еще один такой шанс. Он немедленно отправил еще 8 сокровищ, ориентированных на атаку. Они были достаточно сильными, чтобы повредить замок. Вот схема барьеров, окружающих поверхность замка. Всего есть 21 критическая точка. Если вы атакуете 8 из них одновременно, у вас будет шанс уничтожить замок, приказал возвышенный. Причина, по которой он дал им только 8, была в том, что у него было всего 8 этих темных едких сокровищ. Это были единственные сокровища, которые могли противостоять замку. Изгнанники начали новую волну атак, в то время как лазурный демон, эталон капсул, уничтожитель, гегемон Тиа и гегемон Пламенный использовали всю свою силу, чтобы дать отпор. Свист, свист, свист. Внезапно серия призрачных черных длинных копий ворвалась в регион, ударив по замку. На этот раз барьеры замка начали дрожать и рушиться, но, к счастью, сам замок был настолько толстым и прочным, что атака оставила лишь небольшой кратер на его поверхности. А, лицо Нина слегка напряглось. «Хозяин, барьеры нарушены», — занервничал аватар лазурного демона. «Все в порядке», — спокойно сказал Нин. «Ситхи сами создали этот замок. Они знают слабые стороны барьеров, поэтому и смогли легко обойти защиту. Тем не менее, внешний слой замка остается невероятно толстым. Им будет нелегко пробить его. Основная оборонительная сила этого замка заключалась в материалах, из которых он был сделан. Например, Тигровая гора была обшита толстым слоем черной руды глубокого огня. Прорваться грубой силой, естественно, было бы чрезвычайно сложно. Что касается этого замка, он был даже мощнее, чем Тигровая гора. Его поверхность была создана из странного темно-красного металла, который казался живым. Нин на самом деле не знал, как описать этот материал, но он знал, что повредить его труднее, чем даже черный камень глубокого огня. Эти длинные копья были заполнены странным типом разъедающей энергии, поэтому им удалось сделать небольшой кратер на поверхности замка. Если бы не это, замок, вероятно, даже не был бы затронут. Атака, атака. Одно длинное копье за другим летели к замку, неоднократно прорываясь через его барьеры и выбивая все больше и больше кратеров на его поверхности. Нин искоса взглянул на черный туман, цепляющийся за эти кратеры. Коррозийная черная энергия продолжала медленно растворять поверхность замка. Это наступательное оружие применяет невероятный вид дара тьмы. Нин не мог не вздохнуть. Ситхи действительно достигли вершины практически в каждом дара. Однако Нину было все равно. Его внимание было сосредоточено главным образом на анализе пульсаций в пространстве времени, которые возникали при каждой атаке. Время продолжало течь. Гегемоны и императоры атаковали беспрерывно, израсходовав большое количество бессмертной энергии. К счастью, они приготовили большое количество духовных таблеток для пополнения своей силы. Они атаковали беспрерывно почти целый час. К настоящему времени весь замок был покрыт слоем невероятно густого и едкого черного тумана. Все в замке сильно нервничали, потому что они все знали, что этот мощный замок был на грани краха. «Черный север, мы не сможем долго держаться. Что нам делать?» Эталон сходила с ума от волнения и чувства вины. Она винила себя в этом, что Нин попал в эту ловушку. Он же пришел сюда спасти ее. «Хозяин, у тебя есть какие-нибудь идеи?» Аватар лазурного демона тоже сильно волновался. «По крайней мере, я сэкономил себе час», — сказал Нин. «Не беспокойтесь об остальном». Взмахнув рукой, он отправил прочь Эталон и остальных. Когда они уходили, в их глазах было беспокойство. Некоторые беспокоились о Нине, а некоторые только о себе. После смерти Нина все они умрут. Точнее, Эталон, лазурный демон, пламенные тени боялись смерти. Они волновались за Нина. Уничтожитель очень хотел остаться в живых. Ничего особенного. Просто вопрос жизни и смерти. Нин внезапно улыбнулся. Его истинное тело и исконный двойник провели этот период времени, анализируя тайны этого измерения, пытаясь найти способ его уничтожить. Его исконный двойник даже использовал стократное временное ускорение. Увы, такого рода пространственно-временную формацию было бы нелегко разобрать. Даже если бы у Нина было в 10 000 раз больше времени, этого, вероятно, было бы недостаточно. Мы прорвались. Гегемоны и императоры снаружи были взволнованы своими успехами. Бум! Внешняя оболочка темно-красного замка была окончательно разрушена черным туманом. Умри! Внезапно вспыхнула ослепительная полоса света меча. В середине этой полосы была фигура в белом, ее глаза излучали сильное желание сражаться. Нин отбросил все остальные мысли, кроме одной – остаться в живых. Он должен был выбраться из этого места живым. Только если он сделает это, Эталон и другие тоже выживут. Ломать, ломать, ломать. Нин проявил 3 головы и 6 рук, одновременно схватив 6 северных радужных мечей впервые после своего слияния дара. Он будто сошел с ума, каждая его атака была атакой пространственного дара меча. Разрушительный, но эфемерный свет меча начал стремительно расти в силе, когда все 6 мечей атаковали одновременно. Нин атаковал, используя максимальную силу с каждым мечом, а его мечами были северные радужные мечи, самые выдающиеся мечи во всей Хаос-вселенной. Каждый нанесенный ими удар имел силу, сравнимую с мощностью самого могущественного Атарха. Следует помнить, что, хотя Нин сражался в течение достаточно долгого времени, он, как правило, не совершал полноценных ударов. Для использования искусства уклонения тоже использовалось очень мало энергии. Количество энергии, потребляемой, когда он шел на все, было просто шокирующим. Свет меча вспыхивал снова и снова. Бум! Наконец, в углу этого измерения появилась дыра, раскрывшая темный мир снаружи. Свист! Нин немедленно бросился прочь. Как только Нин оказался за пределами формации, он сразу же появился внутри дворцового комплекса. Он проник во дворец, убивая по пути всех истинных ситхов. Что касается потомства ситхов, то он забрал все их сокровища, а затем запер их для последующей проверки. Если они действительно были верны ситхам, их придется убить. Ух, лицо Нина стало пепельным после того, как он убил всех в дворцовом комплексе. Теперь все плохо. У меня осталось всего 600 циклов хаоса, сказал Нин, усмехнувшись. Он был вынужден использовать слишком много энергии, каждый раз используя удары максимальной силы. Чтобы разрушить формацию, он в общей сложности нанес 18 последовательных ударов. И это было после того, как Нин провел целый час, анализируя измерение, обнаружив его критические точки. Хотя он даже не был близок к тому, чтобы разобрать формацию, сосредоточив свои атаки на этих критических точках, он смог сделать свои атаки в 10 раз эффективнее, чем они были. Вот почему он решил рискнуть и совершить 18 атак в полную силу с помощью своего меча Дао пространства. Атарху, попавшему в такую ситуацию, сбежать было бы легче. Он мог просто начать безостановочные атаки. У Атарха не было недостатка энергии, поэтому после 10 тысяч атак формация бы все равно рухнула. 600 циклов хаоса, размышлял Нин про себя. Исходя из его первоначальных расчетов, он мог умереть после еще 100 ударов в полную силу, исходя из его фактического использования энергии. Нанесенные им 10 с лишним ударов в полную силу привели к тому, что его продолжительность в жизни была сокращена с 10 тысяч циклов хаоса до 600. Это произошло потому, что рушащаяся истинная душа Дао Лорда была похожа на взломанную плотину. Чем больше он атаковал, тем больше появлялось трещин. Когда он атаковал первый раз, трещина увеличилась вдвое, а скорость разрушения истинной души удвоилась. В результате его продолжительность в жизни сократится вдвое, с примерно 12000 циклов хаоса до всего 6000 циклов хаоса. Поскольку он продолжал атаковать, его продолжительность в жизни уменьшилась еще в половину. Во второй раз он просто снизился с 6000 циклов до 3000 циклов хаоса. Потом осталось 1500 циклов хаоса и 750. Потребовалось всего 4 или 5 раундов атак, чтобы его продолжительность в жизни упала с 12000 циклов хаоса до 600 циклов хаоса, и с этого момента она будет продолжать укорачиваться. После еще 10 или около того раундов продолжительность его жизни сократится до половины цикла хаоса. Технически, однако, эти 10 раундов могли затребовать больше циклов хаоса. Ясно, что чем больше он боролся с воздействием, тем меньше было этого воздействия на его продолжительность в жизни. Увы, когда распад его истинной души выйдет на определенную стадию, она все же полностью разрушится. Как плотина, изобилующая трещинами, в конечном итоге разрушается, так и Нин погибнет после примерно 100 полноценных ударов. 600 циклов хаоса, этого будет достаточно. Нин улыбнулся. По крайней мере, я все еще жив. Я выжил только благодаря тому дополнительному часу. Его истинная душа теперь рушилась гораздо быстрее, чем в прошлом. Нин поднял голову и посмотрел в небо. Следующим будет священное царство. В чистилище кроме Нина больше не было живых существ. Том 41, глава 26. Башня охранник Дао хотят Цзи Нин очень хотел, чтобы эталон капсул выжила. Вероятность, что он погибнет в этой поездке в священное царство, была большой. Прежде чем отправиться туда, мне нужно сначала взглянуть на методы культивации, которые использовали эти потомки ситхов. Нину было интересно, как ситхи обучали своих потомков. Их потомки родились и выросли в хаос вселенной Нина, что лишило их возможности обучаться истинным техникам ситхов. Как же тогда ситхи учили их? Они просто передали обычные методы культивации, или использовали другие, модифицированные методы? Свист. Домен меча Нина расширился, не позволяя никому его увидеть. Одновременно он вызвал изумленного императора в кроваво-красной одежде к себе. Это был один из нескольких императоров, захваченных Нином. «Приветствую тебя, Дао Лорд», — поспешно заговорил император в кровавой одежде. «Я собираюсь задать тебе несколько вопросов. Будь хорошим мальчиком и ответь мне на них». «Хорошо, Дао Лорд, я расскажу тебе все, что смогу», — послушно ответил император в кроваво-красной одежде. Через несколько мгновений его взгляд стал туманным, поскольку иллюзия охватила его. Он даже не пытался сопротивляться ей, а если бы даже попытался, это было бы бессмысленно. Нин достиг гораздо более высокого уровня в Дао иллюзий. Крошечной нити меча, которую Нин вложил в его сознание, было достаточно, чтобы полностью подавить его разум. Это гарантировало, что следующие иллюзии сработают без сбоев. Это было очень похоже на то, как обычные смертные могут оказываться совершенно опустошенными, увидев нечто, что оставило их совершенно потрясенными. Они ненадолго утратят все возможности рационального мышления. Атархи, которые не специализировались на дао-иллюзии, все же могли пользоваться своим подавляющим превосходством. Это гарантировало, что гегемоны не смогут им противостоять. Захватить гегемонов в иллюзии было чрезвычайно просто, но, конечно, чем сильнее было дао-сердце, тем менее эффективной была техника подавления сознания. Сидхи действительно порочны. Нин продолжал листать воспоминания этого императора. Они фактически вынуждают своих потомков давать клятвы жизненной силы выполнять все приказы, которые им дает возвышенный. Таким образом, потомкам будет чрезвычайно трудно уйти от ситхов, даже если они захотят. Да, они на самом деле обучаются тем же самым методом, который используем мы, культиваторы. Нин покачал головой. Даже методы обучения одинаковые. Он пролистал некоторые воспоминания, которые интересовали его больше всего, но не нашел приятных сюрпризов. Затем Нин начал просматривать воспоминания о жизни, которой жил этот император. Император жил долго, и у него было так много воспоминаний, что даже Нину понадобилось немало времени, чтобы их просмотреть. Нин прежде всего сосредоточился на поиске подсказок идеального пути культивации, подобного тому, который использовали ситхи. Он хотел найти нечто, что позволило бы ему продолжать жить. Если он теоретически может выжить, зачем ему гибнуть? Надежда все еще жила в его сердце, она никогда не покидала Нина. Он провел в общей сложности 3 дня, просматривая воспоминания этого императора на высокой скорости. Внезапно выражение восторга и шока появилось на лице Нина. Так что это, давным-давно ситхи передали определенные специальные методы культивации для своего потомства. Однако многие потомки ситхов столкнулись с проблемами в процессе тестирования методов. Некоторые погибли сразу, истинные души других были разрушены позднее. Ситхи протестировали в общей сложности 9 различных типов техник, но все это закончилось неудачей. Несмотря на то, что 9-я и последняя техника позволяла человеку стать дао-лордом первой ступени, после того, как он становился дао-лордом самсара, тело культиватора разрушалось, а истинная душа распадалась на части. С этого дня ситхи прекратили свои исследования этих 9 уникальных техник и начали вместо этого передавать методы культивации своим потомкам. Как и Нин, они обучались божественной силе и бессмертной энергии. 9 уникальных техник, Нин был в восторге. 9-я, в частности, она фактически позволяет божественной силе, бессмертной энергии и всем другим видам энергии объединяться, укрепляя и тело, и душу. Только это теряло силу, как только практикующий становился дао-лордом самсара. Только самый сильный из ситхов мог создать что-то подобное. Держу пари, что это пришло от повелителя сверхвселенной, который неоднократно пытался создать совершенную технику культивации, подходящую для нашей хаос-вселенной. Нин чувствовал сильное волнение. Всего 9 техник, и каждый культиватор дает клятву не передавать их кому-либо, я должен их найти. Нин жаждал получить эти методы. Ситхи потерпели неудачу в своих 9 специальных техниках, потому что они не могли по-настоящему и напрямую соединиться с дао этого хаоса. Нин, однако, мог. Возможно, он не на том же уровне, что и хаос-лорд, но, если он овладеет этими 9 методами ситхов, возможно, у него будет шанс. Он знал, что шанс был крайне маленьким, но все же хотел попробовать. Гегемоны и императоры, которых захватил Нин, жили очень долго. Все они знали о 9 секретных техниках, но, становясь императорами, все они следовали обычным путем. Большинству из них даже не преподавали эти специальные приемы. 3 из них знали методы, но дали клятву не передавать их. Если они попытаются это сделать, их истинные души разрушатся, и они умрут. За пределами скрытого измерения, Нин в черном находился рядом с аватарами атархов Титана и Мобга. Они много лет искали способ проникнуть в скрытое измерение. В течение этого периода все остальные атархи также пытались это сделать, но ни один из них не смог зафиксировать точное местоположение этого скрытого измерения. Атарх Титан, Атарх Мобг, Нин поспешно спросил. Атархи, вы слышали о 9 специальных приемах, которые ситхи когда-то даровали своим потомкам. Да, мы знаем о них. Атарх Титан медленно кивнул. Во время войны рассвета мы, конечно, сражались с несколькими потомками ситхов. Все они были абсолютно верны ситхам и сражались, как бешеные псы. В то время большинство из нас были полны жажды крови и не проявляли никакой пощады. Единственный, кто действительно сдерживался и просто захватывал их в плен, была Атарх Небесная. Когда она пересмотрела их воспоминания, она узнала, что ситхи однажды передали им 9 специальных техник, но все эти техники были неудачными. Атарх Мок, стоявший рядом, кивнул. Скорее всего, ситхи хотели массово производить большое количество гегемонов или, возможно, даже атархов. Их потомки давали клятвы жизненной силы никогда не бунтовать против них. Если бы им все удалось, они смогли бы получить силу нашей хаос вселенной, и тогда ситхи убили бы этих потомков и украли бы их власть, ослабив нашу хаос вселенную. Нин кивнул, но они потерпели неудачу. Что касается этих 9 методов, мы хотели найти их, чтобы увидеть, есть ли там что-нибудь, что сможет вдохновить нас, сказал Атарх Титан. Но, после окончания войны рассвета мы не смогли найти никаких следов потомков ситхов, поэтому нам не с чего было начинать. А как насчет тех, которые были захвачены Атархом Небесной? Все они дали клятвы жизненной силы никогда не передавать эти методы. Когда мы пытались насильно вырвать техники из их воспоминаний, их истинные души рассыпались. Атарх Титан покачал головой. Учитывая, что мы не смогли найти больше потомков ситхов, мы забросили это дело. Нин быстро понял. Потомков было немного, мало того, их было довольно трудно распознать с первого взгляда. В конце концов, они выглядели как обычные культиваторы. Не могли же атархи просто тратить свое время, блуждая по космосу и случайно просматривая воспоминания всех культиваторов подряд. Потомки ситхов. Нин знал, что многие из более слабых потомков ситхов в скрытом измерении никогда даже не слышали об этих 9 техниках, и уж тем более не изучали их. Единственными, кто мог по-настоящему знать эти техники, были ситхи с высоким статусом, которые долго жили. Они были на уровне императора. Я должен потратить некоторое время на поиски в этом скрытом измерении и сделать все возможное, чтобы найти эти 9 методов, размышлял Нин. Священное царство, главный зал, синеволосый возвышенный все сидел на своем троне, перед ним собралось большое количество императоров и гегемонов. Некоторые из них были настоящими ситхами, в то время как другие долгое время воспитывались и обучались в этом огромном скрытом регионе. Ситхи приложили немало усилий, чтобы воспитать этих потомков, их показатели успеха были значительно выше, чем те, к которым привыкли местные культиваторы. С тех пор, как закончилась война рассвета, я, возвышенный Бавынья, находился в этом измерении. Я так долго здесь пробыл. Синеволосый смотрел себе под ноги, затем медленно продолжил. Я чувствую глубокую привязанность к этому измерению, и я действительно не хочу, чтобы здесь возникали проблемы. На самом деле, я даже не хочу, чтобы началась вторая война с культиваторами. Однако выбора у меня не осталось. Ни у кого из вас тоже не осталось выбора. Синеволосый юноша смотрел на подчиненных сверху вниз. Культиваторы породили страшного Дао-лорда, и у нас есть только один выбор — убить его. Если мы сможем убить его, даже жертва в виде всего этого измерения будет стоить того. Синеволосый юноша вздохнул. Я знаю, что это место является домом для многих из вас, гегемонов, и я тоже считаю его своим домом. Я провел большую часть своей долгой жизни здесь, а жизнь здесь была мирной и спокойной. Я не хочу это менять. Но как только этот Дао-лорд пришел сюда, наша мирная жизнь подошла к концу. Голос синеволосого юноши звучал в главном зале. Гегемоны и императоры излучали убийственную ауру. Некоторые хотели убить Дао-лорда за те большие награды, которые им были обещаны, но большинство ненавидели тот факт, что он пришел сюда и снова втянул их в войну. Они не хотели сражаться, но даже возвышенные не посмели бы нарушить законы Верховного Ситха.